отправляю в духовку. Но не забывайте, что у нас там подходит тесто. Достану его. Начинает уже подходить. Ну, пусть оно теперь подходит у нас на кухне.